Он очень замерз. Так замерз, что не чувствовал ни рук, ни ног. Как-то ему пришло в голову спать на улице, да еще без спального мешка. Он точно помнил, что, собираясь на охоту, закинул этот самый мешок в багажник. Почему он лег без него и почему на улице, не в машине или палатке? Он стал подтягивать ноги и не понял, подтянул или нет, и есть ли у него ноги. Потом медленно сел. Перед глазами все плыло и качалось. Качался какой-то фонарь, плыли какие-то кирпичи в каменной кладке, за ними извивались деревья. От качки его сильно затошнило. Андрей взялся за голову. Голова была холодная и огромная, как будто чья-то чужая. Он замычал. Тошнота только усилилась. Перебирая обеими руками по каменной кладке, он поднялся на ноги, прислонился лбом и постоял немного. Я не ездил на охоту. Я ходил в музей. Я сидел в кабинете и рассматривал папки. Больше ничего не помню. Боголюбов даже не мог сообразить, где он. Кирпичная стена под фонарем казалась бесконечной. За желтым кругом было темно, и это означало, что пролежал он здесь долго, почти полдня. Путаясь ногами и придерживаясь за стену, Боголюбов побрел куда-то, но быстро наткнулся на непреодолимое препятствие. Он повернулся и побрел обратно. Меня ударили по голове. Я сидел за столом спиной к двери, передо мной лежали папки. Кто-то вошел и ударил меня, а потом приволок сюда. Стена повернула, и Андрей Ильич повернул вместе с ней. Руку он не опускал. Ему казалось, если опустит, непременно упадет. Где я? В заброшенном доме? В катакомбах? В руинах? Что с головой? Она цела или развалилась на части? Смотри, смотри. Вид, кто там? Да вроде новый директор музея. Нализался, что ли? Точно нализался. Эх, москвичи проклятые, одни безобразия от них. Тише, может, он слышит. Да ничего он не слышит, на ногах не стоит. — Где я? — спросил Андрей Ильич пустоту, говорившую человеческими голосами. — Помогите мне. — Пошли отсюда, ну его. — с сомнением отозвалась пустота, подумав. — Может, у него белая горячка? И снова тишина. Кирпичная стена кончилась. Впереди замаячило что-то белое, и Андрей Ильич качнулся вперед к этому белому. Белое оказалось холодным, круглым и широким. И он понял, что это колонна, подпиравшая своды торговых рядов. За ней в ряд горели фонари, и по площади ходили люди. Андрей Ильич постоял немного, унимая тошноту и качание в голове. Нужно добраться до дома. Расколотая голова — бред. Он может стоять и даже кое-как двигаться, значит, голова на месте и более или менее цела. Нужно добраться до дома и сунуть ее под холодную воду. Только и всего. Шел он долго. В расколотой не до конца голове засела мысль, что никто не должен видеть, как он идет. Это казалось сейчас самым важным. Он обходил фонари и время от времени останавливался в темноте под деревьями, отдыхал и закрывал глаза, опасаясь, что его вырвет. Направление он определял по колокольне, на которой горел прожектор. И ему казалось, что он не дойдет никогда. Самым трудным было перейти Красную площадь. Но он перешел и не упал. И потом долго пытался открыть вертушку на калитке и не помнил, как открыл. До крыльца он шел уже из последних сил и рухнул на ступени в изнеможении. «Сейчас, сейчас», — сказал он себе и закрыл глаза. «Я просто посижу немного». Холодало. И от холода Боголюбову легчало. Только руки и ноги сильно затряслись. Высыпали крупные звезды, и между корявыми ветками старых яблонь повисла луна. Почему-то собака не бросается и не хрипит. Ах да, я же ее выгнал. Он нашарил в переднем кармане ключ, с трудом поднялся, отомкнул дверь и зажег электричество. Свет вывалился наружу. Луна сразу померкла, а звезды совсем пропали. Чье-то присутствие явственно обозначилось позади, так отчетливо, что зашевелились волосы на разбитой на части голове. Боголюбов нагнулся, его сильно качнул и схватил топор, прислоненный в углу под дверью. «Все, хватит, больше я не дамся!» И развернулся с топором в руке. Перед крыльцом в световом конусе сидела собака. Обрывок цепи болтался на шее. Ее, как и Боголюбова, сильно трясло. «Дура!» — сказал ей Андрей Ильич. «Идиотка! Пошла вон!» Собака отбежала немного, но не ушла. Он вернулся на крыльцо, сел, положил подбородок на топорище и закрыл глаза. Из темноты за ним наблюдали луна и мерзкая собака. — Зачем ты вернулась? — спросил Боголюбов у собаки. — Ты меня ненавидишь, и я тебя ненавижу, а хозяин твой помер давно. — Мне некуда идти, — помолчав, ответила собака. — Я в лес собиралась, но глаз не видит ничего. — В лес? — фыркнул Боголюбов. — В лесу жить надо умеючи. А ты что умеешь? Брехать только и на людей кидаться. Я тоже всю жизнь в Москве прожил, сюда приехал, ничего не понимаю. Не понимаю, не могу. — Вот и я в лесу не смогу, — сказала собака. — Волки загрызут. Тут волков пропасть. И не уйти мне. Я дом стерегу. Хозяина нет, а дом-то остался. А я на службе. Со службы меня никто не отпускал. — Я на службе, — согласился Боголюбов. — И никто меня с нее не отпустит. Только я не думал, что на ней могут убить. — Меня все время хотят убить, — отозвалась собака даже немного залихватски. — Кто не придет, все повторяют. Утоплю, пристрелю. А как я службу брошу? Меня охранять взяли. Я охраняю. А меня все убить грозится. — Ну и дура, — повторил Боголюбов. — Как тебя зовут-то хоть? Собака промолчала. Он поднялся, позабыв, что его голову подпирает топор. Он упал и сильно загрохотал. Собака еще отскочила в темноту. Андрей Ильич с трудом спустился с крыльца и, держась рукой за стену, пошел за дом. Взялся за края кадушки, сильно выдохнул и сунулся головой в ледяную воду. Заломило лоб, заложило уши. Он выдержал сколько мог, вынырнул и постоял немного. Со лба и ушей холодные тяжелые капли шлепались в кадушку с сочным звуком. — Вот так-то, — сказал Андрей Ильич и пошел в дом. В буфете с оторванной дверцей он разыскал эмалированную миску, набулькал в нее молока из бутылки и выставил на крыльцо. — Пей, — сказал Андрей Ильич в темноту. — Подумаешь, на службе она. Подхватил с крыльца топор и ушел, позабыв про распахнутую дверь.